что и сказать. С несчастным видом ответил Черри. По-моему, было бы удивительно, если бы они прятали его в доме. «Вы ведь пока не видели дома», — вмешался Харри. «Во всяком случае, нам нужно его найти, а для этого пора начинать что-то делать». «Да, верно», — ответила Мариан. «И что же вы хотите делать?» «По правде говоря, мисс, эта работенка не для одного. Надо подкрепление. Если полиция не хочет, найдем других. Предупредим Джузеппе. Этот человек как раз нам нужен. Только он может собрать кое-кого из своих приятелей, гальденьеров, и примчаться сюда. Тогда можно будет напасть на этот дом. Если он там, мы его найдем». «Но, Харри, вы же не уверены, что это так? Нельзя же врываться в этот дом, полагаясь на случай», — возразила Мариан. «Вы рискуете быть арестованными, а это не поможет мистеру Миклему?» «Нет, я уверена, что за это дело надо браться не так. Черепаха специализируется на вымогательстве крупных сумм под угрозой смерти. И он не упустит случая выманить деньги у Миклема. Вполне возможно, что мы не замедлим получить требование выкупа. Я думаю, что нам стоит подождать письма. Ну, а потом уже действовать. Я согласна с вами в том, что нам нужно подкрепление. Я попробую связаться с Джузеппе. Он может быть в палаццо». «Хорошо, раз вы так хотите», — согласился Харри с сожалением. «Но меня просто тошнит от того, что мы сидим тут, ничего не делая. Я уверен, что с помощью парней Джузеппе можно было бы силой ворваться в дом и найти мистера Миклема. Начнем с того, что предупредим Джузеппе», — сказала Мариан. Она подошла к телефону и вызвала палаццо в Венеции. Джузеппе Спинола был гальденьером дона, а в отсутствие своего хозяина должен был еще заниматься маленьким палаццо на Гран-канале, которым владел дон. Мариан удалось соединиться с Джузеппе, и она рассказала ему в нескольких словах, что произошло. «Харри хотел бы, чтобы вы приехали», — заключила она. «И привезите, если можно, кого-нибудь из ваших друзей». «Я приеду немедленно с моими парнями. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, мы разыщем сеньора. Мы будем вечером». «Он приедет», — сказала Мариан. «Теперь, Харри, я бы хотела увидеть этот дом. Садимся в машину и едем осматривать местность. Мы должны знать окрестности к приезду Джузеппе». Она прервала себя, потому что Харри резко вскочил. Увидев, что взгляд шофера прикован к чему-то за ее спиной, она оглянулась. В дверном проеме с пистолетом в руке стояла Лорелли. Вилли сидел, прислонившись спиной к дереву, в углу небольшой заросли, откуда он мог хорошо видеть ее, и с трудом удерживался от того, чтобы не задремать. Он видел, как приехала Мариан. Он знал, что вскоре должна приехать Лорелли. Она должна доставить первые инструкции, касающиеся выкупа Миклема. «Ты будешь прикрывать Лорелли», — сказал ему Феликс. «Не показывайся, но будь готов вступить в игру, если они устроят какую-нибудь мерзость. В случае необходимости воспользуйся оружием». Вилли вытащил грязный платок, вытер потное лицо. «Ох, и дорого он бы дал за то, чтобы закрыть глаза и хорошенько заснуть. Но пойти на подобный риск он не мог». Лорелли должна появиться с минуты на минуту.